Глава 27. Бык-убийца. 1945 год. Опустошительная война в Европе со скрежетом приближалась к концу. Войска союзных держав изо всех сил сжимали с двух сторон немецкую армию. В январе 1945 года русская армия под руководством генерала Жукова пробилась к реке Одер, находясь всего лишь в 64 километрах восточнее Берлина. Однако вскоре после этого российские механизированные войска из-за весенней грязи и упорного немецкого сопротивления замедлили ход и начали останавливать продвижение. В то же самое время вооруженные силы западных союзных держав быстро и успешно передвигались через Францию и Бельгию. На территории, оккупированной Германией, американцы прорвались дальше всех. В начале марта 3-я армия генерала Паттона подошла к реке Рейн возле Кобленца. Несколько дней спустя 1-я армия генерала Ходжа захватила мост ниже по течению недалеко от Ремагена. Американским генералам очень хотелось продолжать идти вперед, чтобы опередить русских, которые также шли к Берлину. Но они получили приказ ожидать, пока 20 великобританских дивизий генерала Монтгомери не поравняются с ними. К 25 апреля русские не только окружили Берлин, но они также встретились с американскими войсками у реки Эльба в 70 километрах на запад. Одновременно немецкая оборона рухнула в Италии, что позволило вооруженным силам западных союзных держав перейти к быстрому наступлению в северном направлении по верхней части сапога Италии. 28 апреля итальянский диктатор Бенито Муссолини был схвачен, когда пытался спастись бегством от наступавших войск союзных государств и казнен своим же народом. Теперь фашизм, как мировая политическая сила, лежал мертвым, в то время как нацизм испускал последние вздохи. Коммунизм, с другой стороны, сражался, расширялся и поглощал все на своем пути. Пока коммунисты и нацисты воевали на улицах Берлина, Гитлер назначил Карла Донитца, одного из своих помощников, на пост главы немецкого государства. Затем, 30 апреля, Адольф Гитлер тайно исчез с лица земли. Донитц сразу же начал процесс односторонней капитуляции, которая официально завершилась 8 мая 1945 года. Война в Европе закончилась. Перед лицом этих значительных мировых событий Виллен Бранхам мог только наблюдать и изумляться, как 3 из 7 видений о будущем, которые он увидел одно за другим в то июньское утро 1933 года, сейчас в точности произошли. Муссолини умер позорной смертью, конец Гитлера оказался таинственным, и коммунизм все больше укреплялся как преобладающая политическая сила. Несомненно, остальные 4 видения осуществятся вслед за этими в Богом назначенное время. Это дало Биллу повод быть оптимистичным относительно своего будущего. Конечно, Господь, должно быть, приготовил особую цель в его жизни, иначе зачем же Всемогущий дал бы ему такой необычный дар? Билл нуждался в любом топливе, какое ему только удавалось найти, чтобы поддерживать огонек своего оптимизма, потому что в естественной жизни он не видел никакого выхода. Как ему выкопаться из своей нищеты в достаточной мере, чтобы осуществлять что-нибудь великое для Божьего Царствия? Он по-прежнему работал на 3 работах, 2 из которых были неоплачиваемыми. Хотя у него всегда, казалось, не хватало денег, он никогда не намеревался брать деньги за свой пастырский труд. На это у него было несколько причин. Во-первых, читая Библию и наблюдая за служителями вокруг, он распознал в ранней стадии своего служения, что пристрастие к деньгам могло оказаться одной из опаснейших западней, с которыми служитель мог когда-либо столкнуться. И Билл решил избегать этого. Во-вторых, хотя некоторые члены его собрания зарабатывали 3 доллара в час, большинство из них были такими же бедными, как и он, или даже беднее. Поэтому и Билли был не в состоянии просить этих бедных людей жертвовать большим, чем они уже жертвовали. Тем не менее, он проповедовал о библейском принципе принесения десятины. И каждый член помещал десятую часть своего дохода в ящик, находившийся в конце аудитории, как раз для этой цели. Однако Билл не использовал и цента из этих денег на свои личные расходы. Все эти деньги использовались для ежемесячной выплаты суды, а оставшихся денег едва хватало для поддержания здания. Третью причину обуславливало присутствие некоторой доли гордости и уверенности в своих силах. Поскольку он был полон сил и мог работать, он размышлял, почему бы не работать. Однажды в один из расчетных дней Билл, находясь вместе с Медой, распределял свою еженедельную зарплату в $28, которую он получал, работая в компании коммунальных услуг Индианы. Во-первых, он высчитал свою десятину. Затем Меда упомянула о счетах, которые обязательно следовало оплатить. Но только как бы они ни делили свои оставшиеся $25.20, они были просто не в состоянии оплатить все свои безотлагательные долги. Им не хватало около $10. Билл взял письмо и, показывая его Меде, сказал: «Дорогая, мы даже не можем начать платить за это». «Но мы ведь должны это оплатить», — сказала она. «О, Билл, что же мы будем делать?» У Билла появилась идея. «Знаешь что? Сегодня вечером в церкви я соберу пожертвования». Первоначальное изумление Меды перешло в веселое чувство удовольствия. «Я собираюсь получить наслаждение, наблюдая за тем, как ты будешь пытаться это сделать». В тот вечер после служения песнопения, перед тем, как проповедовать, Билл сказал: «Что ж, друзья, сегодня... Так вот, мне ужасно не хочется просить вас об этом». Меда с усмешкой взглянула на него, зная, как скованно он себя чувствовал. Билл, с трудом подбирая слова, старался не смотреть на нее. «Я никогда раньше этого не делал. Эти тяжкие времена, знаете, и могу едва сводить концы с концами. Если у вас есть лишние 5 или 10 центов, которые вы хотели бы положить в мою шляпу, когда ее будут передавать по рядам... «Брат Уайсхард, пожалуйста, подойди и возьми мою шляпу». Диакон Уайсхард прошел вперед, изумляясь не менее других, не из-за того, что он не любил своего пастора. Наоборот, он любил его. Они все любили его и, конечно, были готовы помочь Биллу всевозможным способом. Но они были удивлены, так как в течение прошедших 12 лет такое никогда не происходило. Брат Уайсхард пустил шляпу по первому ряду скамеек. Билл наблюдал, как миссис Вебер опустила руку в карман своего клетчатого передника и достала небольшой застегивающийся кошелек с монетами. Когда она вынула 5 центов, сердце Билла поникло, как свинцовое грузило на рыболовной леске, опускающейся в ил на дне пруда. Он знал, что это были тяжкие времена почти для каждого, не только для него. Билл не мог заставить себя так поступить. «Погодите, сестра Вебер, вам не нужно класть туда эти 5 центов. Я сказал это не всерьез. Я просто разыграл всех вас, чтобы увидеть, что вы будете делать». Теперь пожилой диакон Уайсхард чувствовал себя как никогда сбитым с толку. «Брат Бранхам, что я должен делать?» – спросил он. «Просто положи мою шляпу на прежнее место, брат Уайсхард, я буду продолжать служение». Меда закрыла рот рукой и стала трясти головой. По выражению ее глаз, Билл понял, что она смеялась. Джон Райан, старый друг Билла, живущий севернее, гостил на этой неделе в Джефферсонвилле. Этот крепкий старик приколесил на еле живом велосипеде аж из самого штата Мичиган, проехав расстояние около 400 километров. Однако велосипед доставил ему по пути столько хлопот, что он решил оставить его и добираться домой на попутных машинах. С присущей ему щедростью Джон Райан отдал велосипед Биллу, который тотчас же отремонтировал его и прихорошил, покрасив 10-центовой краской. Биллу этот велосипед в действительности был не нужен, но он подумал, что, возможно, ему удастся его продать, чтобы раздобыть необходимые деньги. Вторая неоплачиваемая работа Билла, то есть должность инспектора по охране дичи в штате Индиана, настолько великолепно соответствовала его работе в компании коммунальных услуг, что он редко считал это дополнительной нагрузкой. В этом случае ему повезло, так как его работа линейного монтера по своему объему включала почти две работы. Одной из основных обязанностей Билла в компании коммунальных услуг было проверять и ремонтировать высоковольтные линии, тянувшиеся на сотни километров через труднопроходимую лесную глушь штата Индиана. Большая часть этой местности находилась вдали от дорог, поэтому Биллу часто приходилось идти пешком по 50 километров в день, 6 дней в неделю, и все это только за 60 центов в час. Однако, кроме денег, эта работа приносила другие вознаграждения. Посредством ее он мог выезжать за пределы города в дикую местность, которую он так сильно любил. Время от времени, благодаря своей должности инспектора по охране дичи, ему удавалось помочь исправиться какому-нибудь браконьеру. Это, в свою очередь, содействовало защите местной живой природы. К тому же он всегда останавливался поговорить с фермерами, работавшими на своих полях. Разговоры постоянно заходили на тему о Боге, и у Билла появлялась возможность поделиться с ними любовью Иисуса Христа. Иногда какой-нибудь фермер смягчался и отдавал свое сердце Иисусу. Билл немедленно отправлялся с ним к ближайшей речке и крестил его в имя Господа. Они оба расставались в одежде, промокшей до нитки, и, радуясь, возвращались выполнять свою работу. Однажды днем Билл находился недалеко от Генривилла, штат Индиана, и выпускал в речушку рыбу по поручению Министерства охраны рыбы и дичи. Он оказался вблизи фермы одного из своих друзей, а перед этим случайно узнал, что тот болен. Поэтому Билл подумал, что было бы замечательно навестить этого человека и помолиться за него. Поскольку ферма находилась на расстоянии всего лишь нескольких обнесенных изгородями пастбищ, Билл решил не утруждать себя тем, чтобы колесить по этим дорогам. Отстегнув свою кобуру, он бросил револьвер на переднее сиденье своего грузовика, закрыл дверь и перелез через первую изгородь, совсем забыв о том, что на четырех углах этого пастбища были прикреплены вывески с предостережением: «Опасно! Берегитесь быка!». Идя по травянистому полю, Билл напевал христианский гимн. На середине пастбища невысокие дубы, низкорослые веретенообразные деревья, достигавшие в среднем трехметровой высоты, образовали рощицу. Билл приближался к этим деревьям, как вдруг из травы поднялся огромный бык и захрапел. Он спокойно лежал в тени искривленных ветвей дубов и был до этого момента вне поля зрения. Билл мгновенно осознал опасность, так как именно этот бык гернзейской породы пользовался большой славой. Он был породистым быком на ферме Берка, недалеко от Джефферсонвилла, однако всегда проявлял злобную натуру, пока, наконец, не забодал до смерти своего пастуха, что заставило владельца избавиться от него. Поскольку этот бык был такой хорошей породы, Берк продал его этому человеку в Генривилле, надеясь, что в изолированной сельской местности ему больше не предоставится возможности совершать зло. Билл все об этом знал, но это просто выскочило у него из головы. Сейчас он в отчаянии взвешивал свои шансы на спасение. Невысокие дубы были слишком непрочными и притом находились с другой стороны. Изгороди были также далеко, поэтому у него осталась только возможность воспользоваться револьвером. Вероятно, он будет вынужден застрелить это животное, но затем ему придется платить фермеру для возмещения убытков. Бык-убийца опустил голову, захрапел и начал вскапывать копытом землю. Его длинные острые рога на самом деле казались смертоносным оружием. Билл схватился было за свой револьвер, но его там не оказалось. Затем он вспомнил, ведь он оставил свою кобуру на сиденье в своем грузовике. Что ж, Господь, если настало мне время умереть, тогда я хочу встретиться со смертью лицом к лицу, как настоящий мужчина». Он выпрямил плечи и стал хладнокровно смотреть на своего врага. В тот момент нечто невероятное произошло внутри Билла. Его страх испарился, а вместо него его сердце наполнилось такой любовью, возникшей в результате сочувствия и понимания, с которой не могло сравниться ничто, испытанное им раньше. Он подумал: «Этот бедный бык лежал здесь на поле, и тут появился я и нарушил его покой. Ему ничего не известно, кроме инстинкта самозащиты». Бык храпел и фыркал все сильнее и учащеннее, рыхля землю копытом и отбрасывая назад куски почвы, как это делают быки перед самым нападением. Билл громко сказал: «Бык, я извиняюсь, что побеспокоил тебя. Я не хочу, чтобы ты убил меня. Я Божий слуга, и сейчас иду молиться за больного человека. Я совсем забыл об этих предупредительных вывесках». Бык стал нападать, опустив голову и направив свои скривленные рога точно на цель. Поразительно, но Билл не ощущал никакого страха, а только лишь любовь. Он сказал: «Во имя Иисуса Христа, иди туда и ложись под теми деревьями». Животное с яростью продолжало бежать, изо всех сил стараясь совершить нападение. Когда до Билла оставалось всего лишь 3 метра, бык вскинул передние ноги и остановился в облаке пыли. На его морде появилось странное выражение, и он стал качать головой сначала вправо, а затем влево. После этого бык развернулся и помахал Биллу хвостом. Он медленно возвратился к низкорослым дубам, лег на землю и наблюдал, как Билл проходил оставшуюся часть пути через пастбище. В течение того дня и на протяжении многих последующих дней Билл восхищался тем, что произошло между ним и быком на том пастбище. Перед лицом почти неминуемой гибели ему как-то удалось выйти за пределы своих собственных интересов и забот и прочувствовать пульсацию другой жизни. Каким-то образом он понял смятение быка и проявил к нему сострадание. Как пастор, Билл часто выжимал из себя все возможное ради других людей, оказывая им заботу и помощь, когда только мог. Однако этот опыт переживания чем-то отличался от других и содержал в себе нечто более глубокое и таинственное. На несколько минут в жизни Билла полностью исчез страх, и он почувствовал совершенную любовь. Приблизительно в то же самое время Билл узнал о том, что его соседка, миссис Рид, проживавшая в конце его квартала, умирала от туберкулеза. Ее перевезли в санаторий в Луисвилле, чтобы защитить ее 4 малышей от этой очень заразной болезни. Поскольку туберкулез – это демон, погубивший Хоуп, в своем сердце Билл ощущал невыносимую боль относительно миссис Рид. Он просто не мог перестать думать о ней. Такая молодая мать, которой приходилось так ужасно страдать и оставлять этих бедных детишек сиротами. Однажды вечером Билл поехал в санаторий и помолился за нее. 2 дня спустя он сидел на своей веранде, и Господь показал ему видение о миссис Рид, в котором он увидел ее седоволосой бабушкой, обменивавшейся рукопожатиями со своими взрослыми детьми. Билл вернулся в санаторий и сказал: «Так говорит Господь, вы будете жить!» «О, благодарение Богу!» – воскликнула миссис Рид. Билл спросил: «Примите ли вы крещение во имя Господа Иисуса Христа, когда подниметесь, обратившись к Нему, чтобы Он искупил ваши грехи?» «Я сделаю все, что Бог повелит мне сделать», – ответила она. Несколько дней спустя Билл стоял на тротуаре перед своим домом и собирался ехать на своем недавно приобретенном велосипеде в продовольственный магазин. Он уже было перекинул ногу через перекладину рамы и был готов оттолкнуться, как вдруг его ближайший сосед окликнул его: «Эй, проповедник, подожди-ка минутку! Куда это ты едешь? Доброе утро, мистер Эндрюс. Я собираюсь ехать в продовольственный магазин. Может быть, вы хотите, чтобы я купил там что-нибудь для вас? Неа, я просто хочу спросить тебя кое о чем. После этих слов его голос принял обличительный тон. Разве тебе не стыдно за себя? Что вы имеете в виду? Ты сказал той бедной умирающей матери, что она будет жить, и дал ее семье ложные надежды. Теперь Билл понял, в чем было дело. Мистер Эндрюс в большей мере был добропорядочным соседом. Однако он всегда с дерзостью относился к вере в Бога, которую исповедовал Билл. Мистер Эндрюс работал вместе с мистером Ридом на государственной железнодорожной станции и, должно быть, услышал об этом видении от него. «Что ж, мистер Эндрюс, она будет жить», – настаивал на своем Билл. «Каждый год тысячи людей умирают от туберкулеза. Что же побуждает тебя думать, что миссис Рид останется в живых?» Билл дал ему свое единственное объяснение. «Потому что Иисус так сказал. Он показал мне видение об этом». Мистер Эндрюс презрительно фыркнул, сказав: «Мне было бы стыдно за себя, будь я на твоем месте, ходить всюду и так обманывать людей. Я знаю, что отношусь к тебе сурово, но...» «Все в порядке, мистер Эндрюс. У вас свои понятия, а у меня свои». С этими словами Билл сел на велосипед и уехал. Тем временем состояние миссис Рид настолько улучшилось, что ее врачи захотели еще раз сделать рентгеновский снимок ее легких. К их полнейшему изумлению, они не обнаружили в ее теле ни единого признака болезни. Больше не оставалось никакой причины держать ее в санатории. С большой радостью и почетом она вернулась домой, к своей семье. Два дня спустя Меда сказала: «Билли, сегодня я узнала, что миссис Эндрюс очень больна. Ты должен пойти навестить ее». «Хорошо, я пойду, но мне придется осторожно обходиться с ее мужем. Он не очень высокого мнения обо мне». Билл подошел к соседней двери и постучал. Мистер Эндрюс открыл дверь. «Здравствуйте, мистер Эндрюс. Я узнал, что ваша жена заболела. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» «Послушай-ка», — грубо ответил его сосед, «у нас есть хороший врач, и мы не нуждаемся ни в какой помощи от тебя. У нее всего лишь аппендицит. Мы его удалим, и это разрешит все ее проблемы. Здесь нам не нужно никакой молитвы». «Мистер Эндрюс, я даже не спрашивал, могу ли я помолиться за вашу жену. Я просто хотел предложить свою помощь. Я могу принести вам что-нибудь на ужин, или съездить в магазин за продуктами, или в чем-нибудь еще оказать помощь». «Спасибо, спасибо еще раз», – нагло сказал мистер Эндрюс. «Все находится под контролем». «Я, безусловно, надеюсь, что так и есть», – ответил Билл. «Если в чем-то будет нужна моя помощь, просто дайте мне знать». Его сосед заворчал и хлопнул дверью. На следующее утро Билл, как обычно, пошел на работу, чтобы проверять и ремонтировать высоковольтные линии для компании коммунальных услуг. Он вышел из своего грузовика, застегнул свой ремень инспектора по охране дичи и начал идти вверх по дороге. Не успел он отдалиться от грузовика, как ощутил сильное побуждение развернуться и возвратиться домой. С пасмурного неба моросил дождь, но недостаточно сильно, чтобы заставить его отменить работу. Поэтому он пренебрег этим внезапным порывом и продолжал идти. Это же чувство снова возвратилось и в этот раз оказалось более настойчивым. Билл вернулся к грузовику и сообщил по рации своему бригадиру, что не сможет работать в этот день. Затем он поехал домой. Меда удивилась, увидев, что ее муж вошел в дверь, когда во дворе еще было самое утро. «Почему ты вернулся?» «Я сам точно не знаю. Господь повелел мне возвратиться, поэтому я и приехал». Он положил свой револьвер на кухонный стол, разобрал его на части и стал смазывать и полировать каждую из них. Через окно он увидел мистера Эндрюса, шедшего к ним вдоль дома. Через пару мгновений раздался стук в их дверь, и мистер Эндрюс крикнул: «Миссис Бранхам, а проповедник дома?» Меда, хлопотавшая на кухню другого стола, вытерла руки о передник и сказала: «Да, заходите, мистер Эндрюс». Их сосед прошел через кухонную дверь с таким выражением лица, что напоминал собаку, которую огрели кнутом. Его глаза были красными и опухшими, из носа текло, а шляпа на голове была помята и потеряла свою форму. «Здравствуй, проповедник», — сказал он сокрушенным голосом. «Здравствуйте, мистер Эндрюс, присаживайтесь, пожалуйста». Мистер Эндрюс сел рядом с Биллом. Нервный срыв был отражен в каждой морщинке его лица. «Ты слышал о миссис Эндрюс?» «Нет. А что случилось?» «Что ж, проповедник», — сказал он, и его голос задрожал. «Она умрет». «Мне очень печально слышать об этом, мистер Эндрюс. Однако я знаю, что у вас есть хороший врач». «Да», — сказал он, сморкаясь. «Но все-таки это был не аппендицит. Оказалось, что это сгусток крови, и через несколько часов он будет у ее сердца. К нам в больницу сейчас приехал специалист из Луисвилла. Он говорит, что когда этот сгусток достигнет ее сердца, она умрет». «О, это ужасно плохо», — сказал Билл. «Мне крайне неприятно слышать об этом. Но я рад, что у вас есть хороший врач для лечения этой болезни». Мистер Эндрю стал запинаться и с трудом подыскивал слова. «Ну, она в очень плохом состоянии, понимаешь, и мне интересно знать, если... не мог бы ты помочь ей?» «Я?» — спросил Билл, приложив руку к груди. «Я ведь не врач. Как же я буду знать, что мне делать?» «Ну, знаешь... Я подумал, что, может быть, ты мог бы помочь ей немного, как ты помог той женщине там, на углу, миссис Рид». «Это сделал не я», — объяснил Билл. «Господь Иисус, именно Он помог миссис Рид. А я-то думал, что вы не верите в Него». Мистер Эндрюс пожал плечами. «Знаешь, одна из моих теток, жившая в холмистой местности, была христианкой. Однажды она дала Богу обещание, что в конце года заплатит окружному проповеднику $5. Она стирала другим людям одежду, стараясь скопить эти деньги. Но по мере того, как год близился к концу, у нее просто-напросто не было этих долларов. За день до приезда того проповедника она купила за 5 центов новый кусок мыла. Стоя с поникшей головой над лоханью для стирки, она плакала из-за того, что не смогла исполнить своего обещания. Она вытерла фартуком слезы, затем опустила руки в воду и стала тереть тот кусок мыла о стиральную доску, чтобы поднялась пена. Мыло почему-то создавало странный звенящий звук. Присмотревшись, она нашла золотую 5-долларовую монету, завязшую в том куске мыла. Так что ей все-таки удалось сдержать свое обещание перед Богом. «Как же та золотая монета попала туда?» – спросил Билл, хотя сам знал ответ на эту загадку. Мистер Эндрюс покачал головой. «Я не знаю. Я часто сам задавался этим вопросом. Я скажу вам, как она там оказалась. Это сделал воскресший Иисус. Та женщина дала обещание с чистой совестью и с честными намерениями в сердце. Она полагала, что сможет это сделать. Бог просто проложил для нее путь, чтобы она могла исполнить свое обещание». Мистер Эндрюс положительно кивнул головой и сказал: «Я неоднократно размышлял об этом. Это даже побудило меня задаться вопросом, существует Бог или нет». «Мистер Эндрюс, Бог есть». Мужчина склонил голову. «Как ты считаешь, смог бы он помочь моей жене?» «Конечно, я знаю, что он сможет. Не мог бы ты помолиться за нее?» — стал умолять мистер Эндрюс. «Сделаем все по порядку. Сначала вы должны привести в порядок свое сердце. Не могли бы вы склонить здесь со мной колени, и мы помолились бы вместе?» «Ну, я едва ли знаю, что говорить. Я вам помогу». Итак, они отодвинули свои стулья от стола и, встав на колени, облокотились на сиденье. Билл стал давать наставление. «Из глубины вашего сердца говорите: Боже, будь милостив ко мне, грешнику, Они продолжали молиться до тех пор, пока этот закоренелый атеист не проложил своими собственными слезами путь к вере в Иисуса Христа. Затем мистер Эндрюс протер свои увлажненные глаза и спросил: «Ну, проповедник, пойдешь ли ты сейчас в больницу?» «Да, сейчас я пойду». Меда поехала с ним. К тому времени, когда они вошли в больничную палату, миссис Эндрюс находилась в таком ужасном состоянии, что ее глаза почти потускнели и лишились жизненных сил. Ее лицо настолько распухло, что она едва ли была похожа на ту же самую женщину, которая в течение многих лет жила с ними по соседству. Меда стала рыдать, увидев ее. Билл встал на колени возле больничной койки и начал молиться. «Дорогой Бог, пожалуйста, помоги, миссис Эндрюс, мы все беспомощны. Врач сделал все, что в его силах, и она по-прежнему умирает. Иисус, мы знаем, что Ты воскрес из мертвых и теперь жив среди нас, имея силу совершить все, что угодно. Мы просим Тебя, пожалуйста, смилуйся над этой бедной женщиной и позволь ей жить». Билл стоял там некоторое время, держа в своей руке распухшую руку миссис Эндрюс. «Ты видишь что-нибудь?» – спросила его Меда. «Нет, дорогая, я ничего не вижу». Они вышли из палаты и пошли вниз по коридору в родильное отделение, чтобы посмотреть через окно на младенцев. Затем они вернулись в палату миссис Эндрюс. Как только Билл переступил через порог, он увидел, как миссис Эндрюс вынимала из духовки яблочный пирог на своей кухне. Затем он увидел себя самого, сидящим на крыльце своего дома. Миссис Эндрюс вышла из-за угла дома и предложила Биллу взять весь пирог. Разрезав пирог на части, Билл взял треугольный кусок и начал его есть. После этого, настолько же внезапно и молниеносно, как он исчез, он снова оказался в больничной палате. Повернувшись к Меде, он сказал: «Дорогая, все будет в порядке, не переживай. Бог услышал наши молитвы». Медсестра невзначай услышала его замечание и спросила: «Почтенный Бранхам, что вы этим хотите сказать?» Билл дал ей объяснение. «Миссис Эндрюс испечет для меня пирог через 3 дня. Если это не произойдет, тогда я уйду с должности служителя». Вернувшись домой к мистеру Эндрюсу, Билл сказал ему: «Так говорит Господь, ваша жена выздоровеет. Не переживайте, мистер Эндрюс». «Как же ты можешь быть таким уверенным?» Бог проговорил посредством такого же самого видения, как и то, в котором было сказано, что миссис Рид будет жить, и сейчас она дома и в прекрасном состоянии. Однако Билл не упомянул эпизод о яблочном пироге. Билл и Меда пошли домой. Через 2 часа мистер Эндрюс вновь постучал в дверь Билла. «Проповедник, врач говорит, что она умирает прямо сейчас. У нее в горле уже предсмертный хрип». «Но Господь Иисус сказал, что она будет жить», — ответил Билл, стараясь утешить его. «Неужели вы не верите тому, что я сказал вам?» «Ну, проповедник, ведь мне хочется верить, но врачи говорят, что ей осталось жить не больше часа». То, что говорят врачи, не имеет никакого значения. Когда Бог говорит что-нибудь, это должно непременно исполниться. Взволнованный и лишенный всякой уверенности, мистер Эндрюс поехал в больницу. Меда, вспомнив, как ужасно выглядела миссис Эндрюс, спросила у своего мужа: «Билл, о чем же ты на самом деле думаешь?» «О, не переживай из-за этого. Бог так сказал, и это решает дело. Эта женщина через 3 дня испечет для меня яблочный пирог, и я буду сидеть на крыльце, когда буду кушать первый кусок. Если это не произойдет, тогда не Бог говорит через меня». В течение часа мистер Эндрюс возвратился, весь сияя от радости, и закричал: «Проповедник, знаешь, что произошло?» Билл как раз закончил собирать по частям свой револьвер. Он крутанул барабан, защелкнул его и засунул револьвер назад в кобуру. «Что случилось, мистер Эндрюс?» – спросил он. «Вся жидкость вышла из нее, она села в постели и сказала: «Я с голода умираю». Когда одна из медсестер принесла ей немного куриного бульона, она сказала: «Я не хочу бульона, дайте мне сосисок и квашеной капусты». «Проповедник, они говорят, что через несколько дней я смогу забрать ее домой». Спустя 3 дня после этого, когда Билл сидел на своем крыльце, из-за угла дома вышла миссис Эндрюс с пирогом в руках. Билл вытянул ноги и с огромным аппетитом съел кусок самого вкусного яблочного пирога, какой ему когда-либо доводилось есть. На следующий день Билл продал свой подновленный велосипед за $10. Этих денег как раз хватило для оплаты его долгов и расходов на тот месяц. Он знал, что Господь заботится о нем.